11. В четверть одиннадцатого, когда Алан уже собирался к Нан выпить чашечку кофе, Шейла Брайхем вызвала его по селектору. «Сонни Джакет на линии», — сообщила она. «Он упорно твердит, что будет говорить только с Аланом и больше ни с кем». Алан взял трубку. «Привет, Сонни. Что-то случилось?» «Да уж», — протянул Сонни своим носовым южным говором. «Придется подложить тебе на тарелку еще хлопот, несмотря на вчерашнюю двойную добавку. Шериф, мне кажется, в городе появился твой старый дружок». «И кто же?» «Туз Мерил. Я видел его машину». «Вот черт, какие еще будут сюрпризы», — подумал Алан. «Ты его видел?» «Нет, но с машиной ошибиться не мог. Ярко-зеленый Dodge Challenger. Дети их называют гадюками. Я его уже видал». «Ну, спасибо, Сонни». «Не за что. Алан, теперь это оторва опять в Касл-Роке поселится?» «Не знаю», — сказал Алан и, вешая трубку, подумал. «Но обязательно выясню».